Во взглядах ее старушек была беспомощная растерянность. Баба Глаша отпрянула от двери. Лидия Николаевна суетливым движением сдернула с носа очки. «Это он!» — Арина шагнула к двери. «Он вернулся!» Тяжелый засов поддался с трудом. Силы были на исходе. Сейчас она понимала это особенно ясно. Блэк замер в стороне, не выражая ни малейшего беспокойства. Вдохнув полной грудью, Арина настежь распахнула дверь. Волков стоял на крыльце, засунув руки глубоко в карманы ветровки. Он был полупрозрачный и казался похожим на призрака, как никогда раньше. «Привет!» Он шагнул навстречу Арине, но так и не вынул рук из карманов. Ни для объятий, ни для рукопожатия. А ей так хотелось к нему прикоснуться. «Это в самом деле ты?» — спросила она. «Это в самом деле я. Можно мне войти?» Он не улыбался, всматривался в ее лицо внимательно и требовательно, как будто видел в первый раз. «Входи!» Арина отступила на шаг, впуская его в старушку. Волков переступил порог, огляделся, вежливо поприветствовал ее старушек. «Здравствуйте, дамы!» «Доброе утро, молодой человек!» — за двоих ответила Лидия Николаевна. «Вот мы с вами и познакомились». Они его видели. Мало того, они с ним разговаривали. Голова закружилась чуть сильнее. Чтобы не упасть, Арина присела к столу. «Вы проделали долгий путь». Лидия Николаевна придвинула к Волкову табурет. «Присаживайтесь». «Вы даже не представляете, какой». Он уселся напротив Арины и вдруг спросил. «Или все-таки представляете?» «Мы догадываемся», сказала за сестру баба Глаша. «Но кое-что по-прежнему остается неясным». «Вы его видите?» Арина перевела взгляд с одной старушки на другую. «Как такое возможно?» «Вы тоже? Ведьмы?» «Ведьмы?» Лидия Николаевна рассмеялась невеселым басовитым смехом. «Не переживай, ты у нас одна такая эксклюзивная, а мы...» «Лидка!» Баба Глаша предупреждающе подняла руку. «Прошу тебя, замолчи!» «Сколько еще молчать? Разве ты не видишь, что происходит? Что с ней происходит?» «Она должна знать, тем более, что молодой человек, кажется, обо всем уже догадался». «Вы ведь догадались?» Лидия Николаевна строго, поучительски посмотрела на Волкова. «Не обо всем, но о многом», — ответил он. «Я видел ваши могилы». В комнате повисла тишина, такая абсолютная, что собственное дыхание казалось Арине оглушительным. «Какие могилы?» «Лидия Николаевна умерла в 2003 году от кровоизлияния в мозг. Глафира Николаевна умерла 6 дней назад от острой сердечной недостаточности». Андрей виновато улыбнулся сначала одной старушке, потом другой. «Сердечно-сосудистые болезни – бич нашего времени», – сказала Лидия Николаевна назидательно. И от того, как спокойно она отреагировала на слова Волкова, Арине сделалось не по себе. А Глаша еще и дергалась всю жизнь, рвала душу и сердце из-за всяких. «Баба Глаша?» «Все хорошо, Аринка, не бойся», – баба Глаша погладила ее по плечу. «Я прожила долгую жизнь. Пришло мое время». «Но вы ведь здесь, со мной». «Он пришел ко мне сразу, как только я умерла. Даже меня, родную сестру, опередил, стервец». Лидия Николаевна снова нацепила очки. «При жизни лез не в свои дела, и после смерти туда же». «Лида, это мое дело», — сказала баба Глаша мягко. «Мне это нужно так же, как и ему». Она посмотрела на Арину. «Он нас не заставлял. Не думай. Мы сами так решили». «Что вы решили?» «Остаться с тобой столько, сколько потребуется». «Вот только он не предупредил, как это будет тяжело. Для всех нас. Что это за место?» Лидия Николаевна скрестила жилистые руки на груди, словно отгораживаясь от всего происходящего. «Он сказал, будет нелегко, — возразила баба Глаша. «Его время вышло, он не мог задержаться». Она чуть виновато посмотрела на Арину. «Но и оставить тебя без защиты тоже не мог». «Я оставил вас меня защищать?» «Скорее, присматривать». «Вы умерли, но я все равно могу с вами общаться». Арина зажмурилась, чтобы так же, как Лидия Николаевна, отгородиться, не впускать в свою жизнь такое. «Это потому, что я ведьма?» «Наверное. Мы не знаем, как это происходит». «Он просчитался», — перебила сестру Лидия Николаевна. «Мы не можем защитить даже себя, не говоря уже о тебе. А ты? Ты не справляешься. Слишком мало ангелов-хранителей на такой сложный случай». Она замолчала, а когда снова заговорила, голос ее был едва слышен. «Охранять тебя нужно было в двух мирах». «Каких?» — Арина открыла глаза. «В мире мертвых и в мире живых. Тело и душу». «Он не просчитался», — заговорил молчавший все это время Волков. «Он все просчитал наперед, этот ваш деревенский шаман». «Он не шаман», — возразила баба Глаша, навяло, по инерции. «Неважно. Важно, что он позаботился о тебе». Волков посмотрел на Арину. Во взгляде его было что-то такое странное, как будто он сам не мог до конца поверить в то, о чем говорил. «Не могу сказать, что одобряю его методы, но выбора он нам все равно не оставил». «Ты тоже должен охранять меня на этой стороне». Арина хотела дотронуться до его щеки, но не решилась. «Он убил тебя, чтобы ты помог мне?» «Нет». Волков покачал головой. «Его план оказался куда изощреннее. Он не убил меня, Арина, и я защищаю тебя не на этой, а на той стороне». «Ты жив!» Это была самая хорошая новость за последние дни. Нет, это была самая хорошая новость за всю ее жизнь. Но жар, терзавший Арину, схлынул. На его место пришел до костей пробирающий холод. «Но я не чувствую тебя живым. Ты полупрозрачный». Она пыталась собраться с мыслями. И ее мертвые старушки казались куда реальнее, чем он живой. «Потому что это кома», — сказал Волков после секундной паузы. «Я сейчас в коме». «В какой коме?» — соображала она совсем плохо, наверное, из-за температуры. «На данный момент в медикаментозной, поэтому времени у нас мало». «Медикаментозная кома — это искусственная? Временная, да?» «Можно сказать и так. А теперь слушай меня внимательно». Волков подался вперед, лицо его сделалось напряженным. «Времени и в самом деле мало, не только у меня, у нас всех, поэтому давайте быстро, хорошо?» Она молча кивнула. «Кома — это не смерть, вот что самое главное». «Когда я слетел во брак, я не погиб, всего лишь крепко тюкнулся головой и впал в кому». Он усмехнулся. «Ты ведь сказал, что кома медикаментозная?» «Не перебивай». Арина затихла, вжала голову в плечи, словно он на нее замахнулся. Подумала отстраненно, что все это ей мерещится, потому что у нее температура. И, наверное, бред. «Мне посчастливилось. Мной занималась твоя подружка, поэтому до больницы меня довезли живым. Но из комы я так и не вышел. Вот почему я не помнил, как оказался здесь. Технически я раздвоился. Тело по ту сторону, душа по эту. Ясно?» Арина кивнула. «Ты исчез, потому что...» «Вышел из комы», — закончил он за нее. «Я подвел тебя, прости». «Он еще извиняется, он жив, и это самое главное. Но сейчас, раз он снова здесь...» «Насколько опасна медикаментозная кома? Зачем она вообще нужна?» Спросить Арина не успела, Волков заговорил сам. «У тебя классная подруга. Она поверила в то, во что даже сам я верил с трудом. Впрочем, у нее были кое-какие основания». «Как она?» — спросила Арина. Не могла не спросить. «Нормально. Только очень скучает по вам обеим». Он перевел взгляд на бабу Глашу, и та улыбнулась чуть виновато. «Я тоже скучаю. Ира славная девочка, очень хорошая». От нее я узнала о вашей смерти и о том...» Взгляд его снова переместился на Арину. «Что ты пропала?» «Я бы ей позвонила», — начала она. «Только мой телефон...» «Ты бы не смогла», — отрезал Волков. «Ты ведь до сих пор так и не поняла, что случилось?» «Я все понимаю. Я на болоте, в сторожке сказочника. Здесь меня окружают мертвые и коматозник». Получилось не слишком красиво, но честно. «Нет», — он покачал головой, и во взгляде его появилась жалость. «Все гораздо хуже. Ты сама сейчас в коме». Сердце перестало биться, а холод все расползался по телу, сковывал ледяной броней. Не позволял дышать, видеть, говорить. Но выстуженные холодом мысли неслись, как арабские скакуны. После обращения сказочник неделю пребывал в странном состоянии. Ни живой и ни мертвый. В мире живых за ним присматривали баба Глаша и Лидия Николаевна. А в мире мертвых — его умершая мать. Дар не дается просто так. За все нужно платить, даже если ты родной по крови. А что случится, если по крови ты чужак? Неподготовленный, слабый, беспомощный. Что станет с душой и телом? Душа — вот она, в воображаемой сторожке в самом центре воображаемого болота, в компании двух мертвых старушек, которые должны за ней присматривать. Помнится, она спрашивала Волкова о том, что он ест, где спит, а сама? За все время Арина ничего не съела, не посещала туалет, даже сон ее нельзя назвать сном. Кто она сейчас? «Аринка!» Из забытья ее вывел голос бабы Глаши. «Мы просто не знали, как тебе сказать». «Сказали бы, как есть», — она попыталась улыбнуться. «Ты умерла». «Ты не умерла». «Пока. Но то, что со мной происходит, это ведь умирание?» Девушка не спрашивала, она констатировала очевидное. «Поэтому мы не смогли выйти из болота. Мы в ловушке здесь. Я и вы из-за меня. Вы ведь тоже не можете уйти?» Она посмотрела на своих мертвых старушек. Ей ответила Лидия Николаевна, нетерпеливым взмахом руки остановив сестру. «Это плохое место для всех. Для мертвых и для тех, кто пока еще жив. Но для такой, как ты, это единственная перевалочная база. Я так поняла». «Оно существует на самом деле?» «Думаю, да. Это всего лишь проекция. А те существа, ночные гости, они всего лишь порождение моей больной фантазии? Они порождение этого места. Они те, кто так и не смог отсюда уйти. И для таких, как мы, они по-настоящему опасны. Поэтому он запретил выходить из дома в темноте. Нам и особенно тебе». «Но днем вы можете отсюда уйти?» — спросила Арина настойчиво. «Вы знаете дорогу?» «Да, мы знаем дорогу, и мы можем уйти». «Тогда уходите, пока еще не поздно». «Он велел присматривать за тобой», — ответила Лидия Николаевна. «Вы присматривали. Спасибо вам за это большое, но хватит. Я же вижу, как вам тяжело». «Нам тяжело». Лидия Николаевна кивнула, снова отвернулась к окну. «Мы подумать не могли, как это будет страшно». Он не сказал. «Он сказал, я должна справиться», — напомнила Арина. «Вы поддерживали меня в самую тяжелую минуту, не бросили меня тут совсем одну». Арине понадобилось мобилизировать все силы, чтобы просто встать на ноги. Управлять телом было все тяжелее. Да и телом ли? Где сейчас ее тело? Когда она обняла Лидию Николаевну, та заплакала. Слезы вытекали из-под очков, скатывались по морщинистым щекам. «А теперь уходите, пожалуйста», — попросила девушка. Баба Глаша шагнула к ней, раскинула руки для объятий. «Аринка! Я вас очень люблю. Вас обеих». «Мы тебя тоже», — сказали старушки в один голос. «Но дальше я должна сама. Пришло время рысенку стать рысью». Она говорила и сама не верила своим словам. Рысенку никогда не стать рысью, потому что у рысенка не осталось сил. Они пытались возражать, и ее любимые, отважные старушки, но было ясно, Иного выхода у них нет. Навеки вечные оставаться пленницами этого страшного места не хотелось ни одной из них. И Арина не желала для них такой доли. Сколько бы еще они спорили, неизвестно. Вмешался Волков. «Дамы, наше время на исходе», — сказал он мягко, но решительно, и, отвергая все возражения, добавил. «Я за ней присмотрю. Обещаю». «Вы присмотрите?» — переспросила баба Глаша. «Я ведь тоже часть его плана и вернулся сюда из-за нее. Так что, милые леди...» — он улыбнулся широко и обаятельно. «Ваша девочка в надежных руках». Прощались торопливо, суматошно, словно баба Глаша и Лидия Николаевна опаздывали на поезд. А может, и опаздывали, почему бы и нет. Думать так было проще, такой спасительный самообман. «Мы будем присматривать за тобой, Арина». Они стояли на крыльце, обнявшись. «Я знаю это. Спасибо». «И не грусти. Не надо грустить». «Не буду». «Ты упрямая девочка». Лидия Николаевна поцеловала ее в щеку. «Упрямая и очень сильная, что бы я там ни говорила. И выход есть всегда. Просто мы с Глашей уже слишком старые, чтобы его увидеть. Прощай, девочка». Они уходили, взявшись за руки, растворялись в тумане, бледнели с каждым шагом, пока не исчезли вовсе. И только тогда Арина дала волю слезам. «Не плачь», — послышалось за спиной. «Им теперь хорошо». Волков стоял совсем близко, но не пытался даже дотронуться до ее плеча. Или просто не мог из-за этой своей медикаментозной комы. «Как ты?» — спросила она, глядя одновременно на него и сквозь него. «Интересно, какой видит ее он? Такой же нематериальный?» «Я нормально», — он пожал плечами. «Но времени и в самом деле мало, а нам еще многое нужно обсудить. Присядем?» Они сели на крыльцо. Блэк растянулся у их ног. «Он тоже мертв?» — спросила Арина, почесывая пса за ухом. «Да», — Волков кивнул. «Сказочнику не удалось его спасти». «И что теперь? Я должна его отпустить?» «Попробуй. Но что-то мне подсказывает, он не уйдет». Словно понимая, о чем речь, Блэк поднял голову, тихо рыкнул. «Спасибо». Арина погладила пса по голове. «А ты?» — спросила, не глядя на Волкова. «Я должен». Он ответил не сразу. Наверное, искал правильные слова. «Ты еще не все знаешь». «Где я?» — перебила она его. «Где мое тело? В больнице?» «Нет». Волков рассеянно коснулся черной шерсти Блэка. «Именно поэтому я не могу остаться. Я должен тебя найти. Тебя?» «И Дементьева», — добавил он зло. «Ты думаешь, я у него?» Ее снова била зноб, не помогала даже подаренная бабой Глашей шаль. «Я почти уверен. Помнишь ту невидимую тварь, что нападала на тебя?» «Такое не забудешь». «Думаю, это он, то есть его проекция в этом мире. Он что-то делает с тобой там, в реальности. Мучает». «Почему? С чего такие мысли?» Прежде чем ответить, Волков положил свою руку на ее. Это было прикосновение. Едва ощутимое, как дуновение ветерка, но все же. «Когда я исчез отсюда, я очнулся там», — продолжил Андрей. «В больнице?» «Да, просто взял и включился», — он усмехнулся. «Помнишь писк, который так меня раздражал?» Она кивнула. «Этот писк издавала аппаратура в моей палате». «Вот что я слышал, когда эта сволочь напала на меня тут». «Это тоже был Дементьев?» «Да, не знаю как, но это место связано с реальным миром. Находясь здесь, мы можем чувствовать, что происходит там с нашими телами. Я слышал писк аппаратуры, голова болела даже здесь. А Дементьев приходил в больницу». «Зачем?» «Искал меня. Я для него угроза, слишком много знаю». «Опять же, я посмел стать у него на пути, а Дементьев такое не прощает». «Он приходил, чтобы убить тебя? Вот так просто пробрался в реанимацию?» — не поверила Арина. «Реанимация в провинциальной больнице — это не Форт Нокс. Он просто влез в палату через окно первого этажа. Решеток на окнах нет. Что тут сложного?» «Тебе было очень плохо, я помню. Он отключил аппарат?» «Да. Сначала вырубил запасной дизельный электрогенератор, а потом отключил аппарат, чтобы уже наверняка. Я же говорю, он не дурак и не пускает начатое дело на самотек. Он не учел лишь одного. Тебе каким-то образом удалось достать его даже отсюда». «Я пырнула его вот этим». Арина достала из кармана веретено. «Неплохая штука», — Волков одобрительно кивнул. «Довольно острая». «Откуда ты знаешь, что это был Дементьев?» «А кто другой?» «И как ты вообще узнал, что тебя пытались убить? Ты же был в коме». «От твоей подружки. Знаешь ли, у нее был ко мне особый интерес. Она заглядывала ко мне чаще медсестры, все ждала, когда же я очухаюсь. В тот раз тоже заглянула. Очень вовремя, надо сказать. Как раз успела увидеть, как кто-то выпрыгивает из окна. Ну и меня спасла до кучи. Считай, повезло». «Ира такая. Она очень хороший врач. Но ты сказал про особый интерес. С чего бы?» «Из-за тебя. Ты ведь звонила ей незадолго до аварии. Ты пропала с радаров той же ночью, когда я слетел во враг. И твой скутер нашли недалеко от моей разбитой машины. А еще мы пересекались с тобой в салоне мадам Евгении. И самое главное, в моем джипе она нашла твои книги. Те самые, что я взял у тебя почитать. Ты их не вернул». «Не успел. Зато из-за них твоя подружка начала подозревать меня в причастности к твоему исчезновению. А когда поняла, что меня самого пытались убить, лишь укрепилась в своих подозрениях. Ей бы работать не врачом, а полицейским», — Волков улыбнулся. «Хотя врач она и в самом деле отличный. Уверен, именно вашими с ней стараниями я вышел из комы. С Ирой все ясно, но при чем тут я?» «Она спасала меня там. Ты здесь. Все верно. Но, надо признать, спасала она меня не из чистого альтруизма. Не успел я даже глаз открыть, как она прицепилась с расспросами». «И что ты ей рассказал?» — спросила Арина, теребя кисти на шале. «Представляешь? Правду!» — усмехнулся Волков. «Конечно, не сразу. Сразу я и сам не поверил. Мне нужно было сначала убедиться, кое-что уточнить. Любопытный у нас получился диалог. Кто кого обхитрит?» «И кто кого?» «У меня больше опыта», — Волков пожал плечами. «А подружка твоя хоть и хваткая, но бесхитростная. Обмануть такую — расплюнуть. Достаточно сказать, что ты попала в беду, а я знаю, где ты и как тебе помочь». «Сам же я начал понимать, что происходит, когда она упомянула, что по собственной воле ты ни за что не пропустила бы похороны бабы Глаши. Понимаешь? Бабушка, оказывается, умерла, а я отчего-то видела ее здесь, с тобой. Вот тогда я и догадался, что вот это...» Он похлопал ладонью по крыльцу. «Не плод моего травмированного мозга. Поэтому на всякий случай спросил про вторую бабульку, сестру вашей бабы Глаши. Оказалось, что она тоже умерла. Пришлось идти на кладбище, чтобы посмотреть на могилы и убедиться во всем самому». «И ты вот просто так взял и ушел?» «Если Дементьев сумел забраться в мою палату, то что мне стоило выбраться? Особенно среди ночи. И Ирка тебя отпустила?» «Не сразу, чего греха таить. Почему она тебе поверила? Почему не позвонила в полицию?» «Я обаятельный». «Не льсти себе», — хмыкнула Арина. «Я сказал, что попал в аварию, пытаясь защитить тебя от плохого парня». «Трогательная история. Девушки такие любят». Он улыбнулся, задержал на Арине взгляд чуть дольше, чем того требовали обстоятельства. «К тому же не забывай, меня пытались убить, а этот факт автоматически переводит меня из разряда преступников в разряд пострадавших». Андрей помолчал, а потом неожиданно спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Так же, как выгляжу». Она попыталась улыбнуться, но получилось не слишком убедительно. «Кажется, я все-таки умираю». «Ее старушки ушли. Значит, нет больше смысла врать. Ни ему, ни тем более себе». «Даже не думай», — — сказал он с непонятной злостью, обхватил ее за плечи и прижал спиной к своей груди. «Ты же теперь ведьма, а ведьму так просто не возьмешь!» И снова Арина чувствовала его дыхание и стук его сердца, вот только теперь они поменялись местами. Волков был жив, а она с каждым вздохом превращалась в призрака. «Расскажи мне». В его объятиях было спокойно, даже ледяной панцирь ее начал таять. «Расскажи, как там, в нормальном мире? Что ты видел?» «На кладбище я нашел могилы твоих бабусек и их фотографии. Убедился, что ты тут именно с ними». Он замолчал, собираясь с мыслями, баюкая Арину как маленькую. «Я говорил, что не верю в такие вещи, но стоя над могилами и вспоминая наш с тобой разговор, поверил. Ты должен был подумать, что я тоже мертва». «Я так и подумал», — сказал он тихо. «Ты рассказывала, что была той ночью в доме сказочника, поэтому я тоже пошел туда, чтобы посмотреть, что от него осталось, найти хоть что-нибудь». «А что от него осталось?» — спросила Арина, прислушиваясь к тому, как ускоряется биение его сердца. «Пепелище. Кто-то поджег дом той самой ночью». Ирина рассказала, что утром, когда пожар удалось потушить, там нашли два мертвых тела. «Два?» «Человека и собаки. Если ты и была там той ночью, то ушла еще до пожара. Или, что вероятнее, тебя забрали, а дом подожгли, чтобы уничтожить все следы». «Я была там». «Я знаю. Нашел следы крови на калитке, кое-где на заборе и на тропинке». «Ночью? В тумане?» — не поверила Арина. «Тумана больше нет. А ночь — это не помеха, если знать, что и где искать. Важно другое, то, о чем ты не знала или что не запомнила. Дементьев пошел за тобой после того, как пырнул тебя саблей, проник в дом сказочника, нашел тебя, но не обнаружил книгу. Поэтому он тебя забрал. Я уверен, ты сейчас у него. Может быть, в коме или, скорее всего, в каком-то особенном пограничном состоянии. Если верить твоим бабулькам, так оно и бывает. Со сказочником было так же. Вот только, судя по всему, долго ты не продержишься. Ни в том мире, ни в этом. Поэтому, как только уйду отсюда, я отправлюсь на твои поиски. Я уже предпринял кое-какие меры». «Ты уйдешь». Арина знала, понимала, что он не останется с ней, но ничего не могла поделать с тем жутким чувством обреченности, когда остаешься один на один со своими страхами. «Волков уйдет, и она останется совсем одна». «Я должен», — Андрей коснулся губами ее виска, — «ради твоей же безопасности. И я не знаю, когда это случится, когда твоя подружка выведет меня из комы». «Ирка?» «Не спрашивай, чего мне стоило убедить ее, но она дала мне только час. Здесь время течет совсем по-другому, я не знаю, сколько мне осталось. Сколько дней ей здесь?» «Сегодня пошел 7-й с момента аварии». Арина развернулась так, чтобы видеть его лицо, спросила, глядя прямо в глаза. «Зачем ты пришел?» «Зачем?» Волков, казалось, удивился. Видимо, для него ответ был очевиден. «Для него, не для нее. Помнишь, я говорил, что встречался со сказочником? Разговор тогда шел о тебе. Тогда все сказанное показалось мне бредом выжившего из ума старика». «Он рассказал тебе сказку?» «Про принцессу, которая укололась веретеном и уснула». Волков развернул ее руку ладонью вверх, внимательно посмотрел на длинный белесый шрам. «Я мало похожа на принцессу». «Да и я не особо гожусь на роль принца, но, похоже, у нас нет выхода. Спасать тебя придется мне». «Разбудишь меня поцелуем?» Его лицо было близко, и губы тоже. «Я бы попробовал». В его серых глазах Арина так и не увидела своего отражения. Они попробовали, и у них ничего не получилось. Принцесса даже не почувствовала вкусы его губ. А все потому, что принцесса была не настоящей и почти мертвой, а у принца совсем не осталось времени. «Он сказал, я должен найти твое веретено». Больше Волков не смотрел ей в глаза, Он смотрел сквозь нее и все крепче сжимал объятия, словно она таяла прямо у него в руках. «У меня есть веретено». А она старалась запомнить его лицо. «Если вырваться отсюда не удастся, ей будет что вспомнить». «Не это, настоящее». И голос его звучал все глуше, отдаляясь. «Я нашел его на пожарище. Оно единственное совсем не пострадало. Когда мы с тобой снова встретимся...» «Если встретимся...» Арина привыкла смотреть правде в глаза и здраво оценивать свои шансы. «Когда мы встретимся, я отдам его тебе. И еще сказочник сказал, что в этом месте помочь тебе не сможет никто. Ты сама должна найти выход, следовать за нитью и ничего не бояться, когда придет время принимать решение. Он сказал, ты сможешь выжить и стать настоящей ведьмой, лишь только если не испугаешься». Объятия разжались. Арина не чувствовала больше ничего. Заглушая голос Волкова, в уши вползал тихий механический писк. «Давай же, покажи, на что ты способна! Помоги мне!»